Творческое поведение пришвинское я раньше принял не так, как оно выглядит на самом деле. Я понимал его уже. Сейчас понимаю несколько шире. И главное, дальше оно идет в моих представлениях о нем. И что интересно, я не соединял пришвинского творческого поведения с моими поисками в области авторской философии. Главное не в том, представителем какого направления переживания или представления является данный актер. Мне кажется, что в актерской среде этому вопросу никогда и не придавалось большого внимания, потому что действительно дело совсем в другом. В чувстве правды, в творческом поведении, в авторской философии. Понял, что эти термины обозначают не одно и то же. В чувстве современности, в направленности искусства и так далее. Если есть у актера это, то неважно, как оно будет реализовываться на сцене. Я не говорю о качестве и о ремесле. На каждой репетиции должен быть сюрприз для актеров. Репетиция — это праздник творчества. Если этого не происходит, то спектакль не получится откровением, открытием. Неожиданно расставить мебель, художественно осветить ее, или вдруг одного из актеров отдельно приготовить к репетиции, загримировать, одеть и заставить его войти в комнату так, как это в пьесе, начать репетицию с розыгрыша, устроить спектакль, скандал, страшные телеграммы, смешной анекдот, привести незнакомого человека с определенной целью и так далее. Каждый раз спектакль, которым руководит режиссер. Актеры должны идти на репетицию с приятным ожиданием интересного сюрприза. Что значит убрать все лишнее из игры? Как понимать слово «лишнее»? Лишнее — это не постороннее, хотя часто два понятия путают. Лишнее — это то, что в творчестве театра создается не актерами и режиссерами, а зрителями. Нужно доверять зрителю и не делать за него что бы то ни было. Преступление вижу в воспитании зрителя белоручкой и барином. Кто не работает, тот не зритель. Об ученичестве в искусстве говорят часто и много, но почти всегда неверно понимая суть этого явления. Постоянно быть в курсе событий как в мире искусства, так и в остальной жизни человечества, читать, изучать интересных людей и так далее. Вот о чем думают, когда говорят об ученичестве в искусстве. Но суть дела не в этом. Лев Толстой писал всегда некрасиво, но всегда настолько волнительно и интересно, что даже незаметна уродливость синтаксического. В чем дело? Он, Толстой, всегда стремился уловить словами мысли, страсть, которая его волновала, не давала ему покоя в данный момент. Это очень существенная деталь. Его мысли всегда носят на себе печать незаконченности и недоговоренности. Это не литературный прием, а позиция. Раз. Во-вторых, Толстой писал о том, что еще сам до конца не мог решить. Читатель и писатель вместе решали неотложные современные проблемы. Делать открытие, решать самые современные проблемы сегодняшнего дня для будущего — вот главное в искусстве. На исходе 1960 года верю, что с Нового года начнется у меня новая и интересная жизнь. И это не обывательская надежда на чудо. Просто сейчас наступает пора принципиальных решений и шагов. Я ощущаю силу в себе. И понимаю, что ее нужно уметь организовать и направить. Нужно создавать театр. Обязательно обрастать людьми единомышленниками. задумался о своей теме, об эпохе, о жизни, о путях, дорогах.